закон подлости, закон белых слонов. Не огорчайтесь, я сам не лучше вас. И Ольмек достал из воды автоматическое ружье. Хорошая система. Стреляет даже после 2 часов нахождения под водой. Скромно похвастался он. В руках Мьянти появился гранатомет. У Ольмека тоже оказалась небольшая реактивная установка. Мьянти прыгнул в танк с непробиваемой броней. Ольмек, не одевшись, выскочил в окно. И через пару секунд уже появился в военном истребителе, под крыльями которого гроздями висели ракеты. Стремительно сделал разворот над домом и начал пикировать. Перед Мьянти появилась пусковая установка комплекса противовоздушной обороны. Он приготовился нажать на кнопку. Но вдруг исчезли и самолет Ольмека, и установка Мьянти, а сами они оказались на диване рядышком, сложив руки и склонив головы, как провинившиеся дети. А в зал вплыл шар. В этом шаре на небольшом троне сидел молодой человек с очень грустными глазами. Король Бермудии, правивший последние 150 лет. Печальный принц. Его история действительно печальна. Он был сыном короля небольшого, но сильного королевства где-то в Юго-Восточной Азии. И с детства не терпел несправедливости. Он даже хотел отказаться от наследного права быть принцем, потому что считал, что это несправедливо. Еле его отговорили, сославшись на то, что в природе тоже есть и львы, и куропатки, и если кто-то рожден львом, ему не пристало хотеть стать куропаткой. Сама природа устроила, что в мире нет одинаковых существ. Необходима справедливость среди самих львов и куропаток, это да. Вот пусть он и займется наведением порядка, когда подрастет. Это не успокоило принца. И он решил отправиться в путешествие, чтобы отыскать землю, где, возможно, царит справедливость. За год он объехал весь свет и не нашел такой земли. Везде люди воевали и враждовали друг с другом, хватали, что плохо лежит. Одни ели и имели втрое больше, чем им было надо, а другие почти не ели и не имели ничего. Принц не мог найти этому объяснение и пришел к выводу, что люди просто окончательно испортились, и совсем опечалился. Однажды, стоя на борту корабля посреди волн Бермудского треугольника, сказал себе мысленно: «Лучше уж вовсе не быть, чем быть тут». И оказался в Бермудии. Здесь он поразил всех сначала силой своего природного воображелания, а затем нежеланием этим воображеланием пользоваться. В Бермудии же как? Каждый, кто способен воображелать апельсин, немедленно воображелает килограмм апельсинов, а лучше 2, а еще лучше 3. Про запас. Вдруг завтра не получится. В результате часто и съедает эти 3 килограмма за один раз, после чего мучается животом. Или всякий, кто был способен воображелать автомобиль, воображелал самый мощный, самый красивый, самый дорогой. Хотя бы потому, что такой же был у соседа. Печальный принц воображелал все ровно в меру необходимости. Сначала он обрадовался, увидев мир, где нет богатых и бедных, где все можно получить даром. Он надеялся, что тут мир и покой. Но увидел те же склоки и недовольства, что и на всей земле, и опечалился еще больше. Тем не менее, когда приблизились очередные выборы, его тут же избрали королем, хотя он пожелал именоваться по-прежнему принцем. А через 100 лет благополучного правления его переизбрали. К сожалению, его сила не могла повлиять на войны и конфликты, которые описывались выше. Народ его обожал. Не раз предлагали ему обзавестись супругой. «Но я никого здесь не полюбил», — печально сказал печальный принц. «Вам не любовь предлагают, ваше высочество, а жену. Выбирайте любую. Или воображайте». «С вашими-то способностями», — не могу, — ответил принц. «На родине у меня осталась невеста Цевринша Первалосидира». «Извините, ваше высочество, она давно умерла». «Это неважно», — печально ответил печальный принц. «Да и королевства вашего, извините за правду, тоже давно нет. Сначала там была колония, а потом республика. А теперь это просто провинция в составе другого государства». «Это неважно», — ответил печальный принц. «Я дал слово Цевринша опервало сидире,